Белина. Белина черная. Хиоскиамус нигер. И тотчас кубки винные с отравой пьют за того, кто под дурманом. Среди цветов вдоль стен и на полу мы видим и морозник, и белину. Красавица с отрезанной косой пронзительно визжит, как зверь лесной. И кто-то гнусный, с копытами и рогом, бросается за ней, скрываясь за порогом. Джордж Мередит. Лиса Уэстермена. Это растение — родственник белладонны по семейству посленовых, печально известно. Белина, подробно описанная в греческих сагах и западных пьесах как порождение великого зла, когда-то называлась ядовитым и опасным растением унылого вида и неприятного запаха. У нее бледные желто-зеленые цветки с фиолетовыми прожилками и черным центром, который дал ей прозвище «глаз дьявола». Внешний вид белины внушает так же мало доверия, как и ее репутация. Английское название «henbane» звучит как народное, если вспомнить «dogbane» и «wolfbane» — собачий яд и волчий яд. Но стоит учесть, что «hen» происходит от древнего корня слова «teat» — «смерть». Это название уходит по меньшей мере к 1265 году, что затрудняет прослеживание этимологии. Но, к счастью, у этого растения есть много других названий, по которым его можно идентифицировать. Древним саксонским названием было «белен» от «белена», что означает «сумасшедшее растение». А в Италии VIII века его называли «симфоника», по названию музыкального инструмента, который напоминает растение. Небольшой стержень, обычно серебряный, увешанный колокольчиками. Каким-то таинственным образом белине также приписывают имя Deus Cabalinus, бог лошади, который предположительно восходит к XIII веку. Однако самое раннее достоверное упоминание этого названия содержится в брошюре, опубликованной Пьетро Кастелли в 1638 году. Тогда Кастелли основал примыкающий к городским стенам ботанический сад для обслуживания Мессинского университета. Стремясь распространить информацию о саде, Кастелли опубликовал «Hortus Messanensis» — описание сада с подробным указанием растений и их медицинской ценности. К сожалению, происхождение и причина этого любопытного названия так и не были зафиксированы. Растение также называют «боб свиньи». И французское название «юскиаме», и ботаническое название «хоискиамус» происходит от греческих «хоис» и «киамус», что буквально означает «боб свиньи», так как свиньи, как говорят, едят эти растения без вреда для здоровья. Несмотря на то, что свиньи могут есть белину без вреда для них, люди, к сожалению, более уязвимы. Все части растения содержат алкалоиды атропина, скополамина и гиасциамин, которые вызывают галлюцинации и беспокойство. В больших дозах они приводят к судорогам, рвоте, бреду, параличу дыхания, коме и смерти. В меньших дозах белину использовали европейские ведьмы для достижения измененного состояния сознания. Вызванные ею галлюцинации они принимали за полет на шабаш ведьм. Также существует версия, что дельфийский оракул использовал белину для вызова пророческих видений. В 1955 году немецкий токсиколог доктор Виль-Эрих Пенкерт экспериментировал с парами семян белины, чтобы лучше описать их воздействие. Вот отрывок из его заметок. «Я подошел к зеркалу и смог различить свое лицо, но более смутно, чем обычно. У меня было ощущение, что моя голова увеличилась в размерах. Она, казалось, стала шире, тверже. Само зеркало, казалось, раскачивалось, и мне было трудно удержать свое лицо в его рамке. Черные диски моих зрачков были невероятно расширены, как будто вся радужная оболочка, которая обычно была голубой, стала черной. Несмотря на расширение зрачков, я видел не лучше, чем обычно. Совсем наоборот. Очертания предметов были расплывчатыми. Там были животные, которые пристально смотрели на меня с искаженными гримасами и вытаращенными, испуганными глазами. Были ужасающие камни и облака тумана. Все они неслись в одном направлении. Они неудержимо увлекали меня за собой. Я был брошен в пылающее опьянение, ведьмин котел безумия. Над моей головой текла вода, темная и кроваво-красная. Небо было заполнено стадами животных. Текучие, бесформенные существа появились из темноты. Я слышал слова, но все они были неправильными и бессмысленными, и все же они имели для меня какой-то скрытый смысл. Считали также, что белина сводила людей с ума. Бартоломей Английский писал об этом в «De proprietatibus rerum» в 1240 году. Эта трава называется древесиной инсана, потому что ее использование опасно. Если ее съесть или выпить, она порождает деревянность, вуднес. Поэтому траву обычно называют марилинди, потому что она лишает ума и разума. Использование слова «вуднес» идет от древнеанглийского слова «вуд», означающего «безумие» или «ярость», от имени «воден», бога, известного приступами ярости и которого в наши дни называют Одином. Другое название растения, альтеркулюм, использовалось римлянами, так как те, кто принимал его, становились злыми и сварливыми. Несмотря на очевидную опасность, употребление белины не всегда приводит к смерти. На самом деле в древности практикующие врачи использовали ее в качестве анестетика до того, как ее заменили более надежными аналогами. Джерард отметил это в своем «Великом травнике». Листья, семена и сок, когда их принимают внутрь, вызывают беспокойный сон, подобный сну опьянения, который длится долго и смертелен для пациента. Но не только положительные персонажи использовали снотворные свойства белины. В 1300-х годах французским путешественникам и паломникам угрожала опасность того, что их напитки или еда будут приправлены смесью измельченной белины, плевела, мака и семян брионии. Если бы они приняли эту смесь, то заснули бы и оказались во власти воров, следивших за их вещами. Опьяняющие свойства белины также сделали ее популярной добавкой к дешевому пиву. Как и плевел, сок белины добавляли в разбавленное пиво, чтобы создать ощущение опьянения. Однако, когда в 1516 году был принят баварский закон о чистоте, запрещающий пиву содержать что-либо, кроме хмеля, ячменя и воды, а позже дрожжей, и эта практика прекратилась. Из-за ядовитой природы белина неразрывно связана с погребальными обрядами по всей Европе. Плутарх писал о том, как греческие гробницы украшали венками из белины, и, согласно легендам, мертвые носили эти корни, следуя по Стиксу, в подземный мир. Растение заставляло их забыть своих близких и жизнь, которую они вели, чтобы они не чувствовали желания вернуться. Следы белины были найдены также и в шотландских неолитических курганах, что наводит на мысль о том, что растение, возможно, использовалось для того, чтобы направлять духов умерших. Альберт Магнус, епископ, живший в начале 1200-х годов, подозревал, что белина давала некроманам власть над мертвыми. Он также утверждал, что сжигание белины вызывает беспокойные души и демонов. Также, по легендам, растение обладало способностью отгонять злых духов. На итальянских праздниках середины лета жгли белину и окуривали конюшни, чтобы уберечь лошадей и крупнорогатый скот от злого влияния.